Борис Пельняк. Окей. Американский роман. Ленинград. Художественная литература. Ленинградское отделение. 1979 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. 14 июля 1776 года, в день объявления независимости, в день возникновения Соединенных Штатов в Филадельфии, американская женщина Бетси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, первое американское знамя. Это было 150 лет тому назад. 7 ноября 1931 года, в годовщину Октябрьской революции в Детройте, американская женщина Бетси Росс, праправнучка первой Бетси Росс, передала коммунистическое красное знамя Детройтской организации Коммунистической партии.